Последнее содержание жизни. Примечание. Лондон. Беседы во время рождественского говения, 3 января 1976 года. Конец примечания. Месяц-другой тому назад, в течение одного собеседования с группой наших прихожан, мне был поставлен вопрос. В тот момент он прозвучал и неуместно, и немножко смешно, потому что ставил его очень молодой человек, не успевший еще в течение жизни сделать решающих выводов. Я говорил о том, что мы должны всей душой, всем сердцем, всей своей крепостью, всей своей мыслью принадлежать Богу, но что эта принадлежность наша Богу обозначает также очень вдумчивое отношение к нашему ближнему, как можно более глубокое сострадание и понимание. И тогда мне был поставлен вопрос. Не пора ли вам, отец Антоний, в ваши годы, наконец выбрать между Христом и вашими различными привязанностями, патриаршей церковью, Россией, людьми, ради которых, как мне кажется, я жил и хочу жить? Тогда этот вопрос прозвучал так странно, исходя от очень юного человека, а затем я над ним задумался. Так часто бывает. Сначала видишь вопрос его мелкой стороны, главным образом как бы по отношению к себе, а потом ставишь себе вопрос вновь и вновь, но уже не от имени Павла или Ивана, а от имени Христа. Не ставит ли он мне этот вопрос день за днем? Не пора ли выбрать? Этот вопрос, мне кажется, все время, так или иначе, стоит перед каждым из нас. Однако этот вопрос не может быть решен в раз, потому что выбор, который перед нами стоит, между Христом и Антихристом, между правдой и неправдой, между Богом и опустелым обезбоженным миром, между собой и ближним, этот выбор мы можем сделать раз и навсегда в принципе. Понять, что мы выбираем Бога, что мы выбираем жизнь, а не смерть, не прозябание, что мы выбираем любовь, а не ненависть, преданность, а не измену, ближнего, а не самого себя и так далее. Но вместе с тем этот выбор приходится делать каждый день, почти каждое мгновение, все время. Если бы мы были внимательны к самим себе, если бы мы думали не только о крупных наших поступках, но и о поступках, которые кажутся нам мелкими, и тем более если бы мы обратили внимание на движение своего сердца, на мысли, то увидели бы, что мы все время внутренне колеблемся. Колеблемся не где-то в основе. Мы не отвлекаемся от Бога. Мы не отворачиваемся от Христа. Мы не делаемся чужими своей церкви, своему народу, своему ближнему, своим друзьям, своей семье, даже людям совсем далеким. Но на самом деле порой у нас сердце горит теплом, вдохновением, а порой наше сердце почти каменно, безжизненно, бесчувственно. Порой мы хотим того добра, той правды, которые являются как бы внутренним содержанием нашей жизни. А порой приходит мысль, как бы легко было, если бы это было не нужно, если можно было бы плыть по течению, если бы можно было все забыть и помнить только то, что сейчас меня занимает, радует, тешит. И этот вопрос, поставленный мне этим юношей, стоит передо мной и перед каждым из нас не от его имени, а от имени самого Бога, самой совести. Я думаю, что каждый из нас вполне честно мог бы сказать, что он когда-то в жизни сделал выбор. Выбор за все то, что является красотой, истиной, правдой. И от этого выбора никто из нас никогда не отказывался. Но что случается в нашей жизни? Как часто этот раз навсегда сделанный выбор бездейственен? Вы, наверное, помните слова Христа о том, что мы дадим ответ за каждое праздное слово. И большей частью люди воспринимают это так. Неужели нельзя дружелюбно побеседовать, пошутить, сказать что-то, что вечного значения не имеет, но полно тепла, ласки, дружбы? Неужели мы призваны говорить только веские, вечные слова? На это можно ответить две вещи, которые, мне кажется, надо помнить. Первое. По-русски праздный значит бездейственный, лишенный содержания, пустой. Праздное слово – это такое слово, которое как пустоцвет, как пустой звук, прогремело и не принесло никакого плода. Это слово, в которое не вложено содержание. Это слово, которое не творит жизнь, ни свою, ни чужую, которое порой отражается в чужой жизни больше, чем в моей собственной. И вот за такие слова нам придется отвечать. Не за всякую шутку, не за ласковое слово, а за пустое, мертвое, бездейственное слово. Даже за святые слова, на которые мы так расточительны и которые плода-то в нас не приносят, как будто к нам не относятся. Меня много раз поражало изречение Евангелия: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Мне вспоминаются эти слова каждый раз, как я провожу беседу, говорю проповедь, встречаюсь с человеком, ожидающим от меня доброго, животворящего слова. И мне делается боязно и жутко и больно. Ведь за жизнь собралось столько добрых, правдивых мыслей, столько правды. Этой правдой можно поделиться. И вместе с этим с ужасом думаешь: я-то все это знаю. Обо всем этом говорю, других вдохновляю, а сам остаюсь мертв, бездейственен. И мне вспоминается пример. Был в одном из больших европейских городов священник, замечательный проповедник, человек, который мог довести до сердца, до ума, до воли, до жизни людей евангельские слова. Я тогда был юношей, занимался молодежной работой. И мы решили пригласить этого священника провести беседу с детьми, чтобы он нам показал, как говорят о Боге, как можно довести до души живого человека живого и животворящего Бога. Он провел беседу перед детьми разного возраста в присутствии молодых людей, которые занимались этими детьми. Все взрослые были от беседы в восторге. Когда беседа кончилась, мы спросили одного из детей, мальчонку лет 7-8, «Ну как, интересно было?» И он сказал одну из самых страшных вещей, которую я в жизни слышал о проповеди, о лекции, о беседе, о встрече. Он сказал: «Замечательно было. Жалко только, что батюшка не верит в то, что он говорит». Вот это очень страшно. Я сейчас не думаю о том, каков был этот священник. Он был гораздо глубже и гораздо более значительный человек, чем этот ребенок мог уловить, но говорил с детьми не от своей души в их душу, а стараясь словами их уловить. Он не умел с детьми говорить, и его слова остались для детей пустыми. То, что могло быть святыней, оказалось пустословием. И опять ставишь перед собой вопрос: а чем являются мои слова, моя жизнь по отношению к людям? Когда я говорю «моя», я о себе думаю. Но когда вы слушаете «моя», вы можете подумать о себе самих. Чем представляется ваша жизнь? Чем представляется ваше слово по отношению к другим людям? Но тогда возникает другой элемент. С одной стороны, наши слова должны быть полны содержания, которое может идти только от сердца, только от правдивой мысли, только от правды жизни. Но не обязательно эти слова должны быть громкие. Не обязательно в этих словах должно звучать имя Божье. Можно говорить о чем угодно, лишь бы в этих словах была любовь, забота, чистота сердца и ума, правда житейская. Есть рассказ из жизни Амвросия Оптинского. Он как-то беседовал с людьми, которые ставили ему вопросы о духовной жизни. И вдруг, посреди беседы, в момент, когда, казалось бы, они говорили о самом святом, он прервал разговор, выудил из толпы какую-то старую крестьянку, посадил рядом с собой и долго-долго говорил о том, как надо кормить индюшек. Когда он кончил и вернулся к своим первым собеседникам, ему был поставлен вопрос: «Как вы могли это сделать? Вы же говорили о Боге, о духовной жизни, о спасении души, и прервали это для того, чтобы говорить о пустяках с какой-то старушкой из соседней деревни?» И Амвросий тогда сказал замечательную вещь. «Беседа, которую мы вели с вами, была роскошью. Вы и без меня много знаете. На том, что вы знаете, вы можете прожить и в Царство Божие войти. Но для этой старушки, ее индюшки, вопрос жизни и смерти. Она нанята их пасти, ничего другого в жизни делать не умеет, и индюшки мрут, ее выгонят, и она будет нищей». Старец Амвросий своим прозорливым умом и просветленным сердцем сделал выбор говорить о самом простом, но имеющем абсолютное значение для человека, вместо того, чтобы говорить громкие слова о том, что может подождать. Не потому, что Бог второстепенен, а потому, что Бог есть любовь. И не потому, что человек, ставивший вопрос о духовной жизни, не нуждался в спасении, а потому, что он и без того знал достаточно, чтобы спастись. Потому что спастись можно на очень немногом. Достаточно одну заповедь прожить до конца. Одно слово евангельское выполнить до конца и стать святым. Примеров в житиях святых сколько угодно. Павел Препростый из египетской пустыни был крестьянином. Душа его тосковала о Боге, о вечности, о святости. Он пришел к святому Антонию Великому с вопросом: «Что мне сделать, чтобы спастись?» «Стань монахом, и спасешься», — был ответ. «А что это значит?» «Будешь жить в пустыне, спать на голой земле, жить впроголодь, жаждать, трудиться сверх твоих сил, молиться». Павел ему отвечает: «Все, что ты вначале сказал, я всю жизнь делаю. Я же нищий крестьянин. Постели у меня никогда не было, сытым я никогда не бывал, пью воду из соседнего источника, работаю сверх сил, а вот молиться не умею. Как это делают?» Антоний ему отвечает: «Просто. Каждый день наизусть говори псалтирь». «Но я не знаю ее». «Сядь рядом со мной. Будем плести корзину. Я буду говорить, а ты повторять. Когда затвердишь, будешь самостоятельно молиться». Вот они сели плести корзину, и Антоний сказал первые слова первого псалма: «Блажен муж, который никогда не ходит на совет нечестивых». Павел повторил раз, другой и сказал: «Позволь, я похожу и затвержу эти слова». Ушел и не вернулся. Прошли годы. Лет через 40 Антоний его встретил в пустыне. «Что с тобой случилось? Ты хотел от меня научиться псалтире, услышал только первые слова первого псалма и ушел». И Павел со слезами ему говорит: «Да, отче, вот уже 40 лет я стараюсь стать человеком, который никогда не ходит на совет нечестивых, который никогда не прислушивается к голосу беса, никогда не слушает внутренних голосов, зовущих его ко злу». Всю свою святость, подлинную глубокую чистоту души, ума, сердца этот человек построил на одной строчке из псалтиря. Мы так много знаем, так страшно много знаем, но это остается праздным, бесплодным знанием. Это знание лежит в нас, как книга на полке. В любую минуту можем взять и прочесть, и перечесть, и можно о ней говорить. Но это не жизнь. А одно слово, прожитое до конца, могло бы нас сделать другим человеком. Примеров героического или простого подвижничества бесконечно много. Но все подвижничество сводится к тому, что человек не дал слову залежаться, что человек не дал слову звучать пустым звоном, а из него сделал жизнь. И я возвращаюсь к поставленному мне вопросу. Не пора ли выбор, когда-то сделанный принципиально между правдой и неправдой, светом и тьмой, жизнью и смертью, Богом и обезбоженностью жизни осуществить? Молоды ли мы? Стареем ли мы? Очень ли стары? Неважно, потому что духовная жизнь не меряется временем. Духовная жизнь — это просто жизнь. И у каждого из нас бывало мгновение, когда она могла осуществиться. А потом что-то случилось. Источник занесло песком. Но всегда можно к нему вернуться, живой, светлой струей. Как часто нам думается, сколько было надежд в молодые годы, сколько было возможностей, пропущены возможности, потускнели или завяли надежды. Неправда. В одно мгновение все возможности могут стать реальностью. Я не говорю о вещественных возможностях, а о возможностях стать внутренне тем человеком, о котором каждый из нас мечтал. Каждый из нас когда-то мечтал о свете, о чистоте, о глубине, о любви, о какой-то прозрачности души, о бесстрашной смелости во имя правды и Бога, и человека. Все это возможно, только для этого надо куда-то вернуться, не в пространство, а в глубину. Вы, наверное, помните, в конце Евангелия от Матфея ангел говорит ученикам Христовым после его воскресения: «Идите в Галилею, там вы его встретите». Казалось бы, зачем ходить в Галилею? Разве Христос не явился им в первую ночь после своего воскресения в самом Иерусалиме? Зачем надо было возвращаться вдаль? Но подумайте о том, чем была Галилея для этих людей. Это было место их детства, место, где они были подростками и юношами, место беззаботных дней, место цветущих надежд, то место, где они впервые встретили Христа, когда на небе не было ни тучки, когда все казалось таким простым, лучезарным, возможным, свежим, как весна. Это действительно была весна их жизни. После этого прошли годы. Всего-то 3 года. Но как эти годы были тяжкие! Сколько они увидели вокруг себя ненависти, злобы, подозрения, сколько они пережили за Христа и за себя. И Христос им говорит: «Оставьте эти годы позади, вернитесь туда, где жизнь зачиналась, нарастала, стала бить ключом, где раскрылась перед вами возможность. Вернитесь к весне своей жизни, там я вас снова встречу, и там вы познаете, что воскресение — это действительно весна, и дар Святого Духа, излившийся, тоже весна, начало полной, непобедимой жизни. И каждому из нас говорит Господь: вернись в Галилею, вернись куда-то в свое прошлое, вернись. Есть у каждого из нас несколько таких мест. Это могут быть оазисы и в очень жгучей пустыне, либо это может быть то время, мгновение или годы, когда все началось. И каждому из нас надо вернуться к этим мгновениям, к этим годам, к этим истокам жизни. А если вернуться, тогда можно снова начать жить. Но жить не значит переживать. Это значит вернуться в ту сердцевину жизни, где слово «любовь» означает ликующую отдачу себя Богу, людям. В молодые годы нам кажется, что надо это сделать как бы телесно, всем трудом ума, тела. В старые годы делается ясно, что это можно сделать только сиянием любви из сердца, из глаз, любовью слова, молитвы, заботы. И когда мы приходим на говение, снова встает вопрос: вот какое-то мгновение, которое мы можем использовать. Мы можем попробовать в течение этих немногих часов вернуться вглубь, вспомнить светлое и поверить не только в Бога, но и в себя. Поверить, что раз это во мне было и живет, все возможно. Говоря словами апостола Павла: «Все возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе». Ибо сила Божия в немощи совершается.